Часть третья. Вторник, 1 июня. В полночь пошел дождь. Небеса разверзлись, и на долю секунды местность осветила вспышкой кристально чистой молнии. Аника торопливо зашагала к машине, оставленной за забором. Из дома вышли судмедэксперты и принялись укрывать участок и дорожки кусками брезента. «Прикрывают возможные следы и улики, чтобы их не смыло дождем», — подумала Аника. У экспертов было еще полно работы в доме, но они понимали, что потом им придется также тщательно обследовать и сад. Люди быстро и сноровисто работали под дождем. Покончив с делом, они вернулись в дом. Аника прикусила губу. Дело начинает принимать действительно странный и зловещий оборот. Почему эксперты так долго работают в доме? Она достала из сумки сотовый телефон и позвонила на пост дежурного по отделу криминальной полиции. Слушая бесконечные длинные гудки, она смотрела на окна дома, по которым косо стекали струи дождевой воды. Дом Эрнста Эриксона находился всего в километре от Винтервиксвегана по направлению к Юрсхольмскому рынку. Это была классическая, построенная в 20-х годах двухэтажная вилла с желтыми стенами. Сад был таким же непритязательным, как и ее собственный, но на заднем дворе здесь был большой пруд. Дом был освещен ярко, как рождественская елка. Вспышки фотоаппаратов соперничали в яркости со вспышками молний. Было видно, что криминалисты осматривают весь дом. Один раз в окне второго этажа мелькнула гавайская рубашка. Значит, Ка тоже здесь. Когда Аника приехала на место преступления, здесь были уже подразделения городской и криминальной полиции. Эксперты-криминалисты прибыли через 15 минут. Она снова посмотрела на дом, на ярко освещенные окна. Полиция совершенно очевидно считает, что Эрнст Эриксон был убит, но почему? В редакции ей сказали, что он утонул в ванне. Это рассказал один из сотрудников газеты, весь день слушавший полицейское радио. Возможно, это и так, но возможно и нет. Типичный офицер полиции, стоявший в наружном оцеплении, был немногословен. Он произнес всего три слова: «Сдайте, пожалуйста, назад». Это никак не помогло прояснить картину. Корреспондентов других СМИ не было, только она и туповатый фоторепортер Ульф Ольсон. Он сидел в своей машине, и Аника была почти счастлива, что ей не приходится его видеть. Слава богу, что она практически не пила за ужином. В полиции взяли, наконец, трубку. «Я хотела бы узнать, назначен ли уже руководитель расследования убийства Эрнста Эриксона», — сказала Аника, и затаила дыхание в ожидании ответа. Было слышно, как дежурный офицер перебирает какие-то бумаги. «Пока еще нет», — наконец ответил он. «Это косвенно подтверждает версию убийства», — подумала Аника. «Назначит Бролин?» — спросила она и снова затаила дыхание. На этот раз дежурный по существу ничего не ответил. «Я не знаю», — сказал он. Старший государственный прокурор Линда Бролин вела расследование убийства Каролины фон Беринг и двух охранников на Нобелевском банкете. «Назначать кого-то другого было бы неразумно», — рискнула предположить Аника, но офицер решил, что и так зашел слишком далеко. «Обратитесь к нам позже», — сказал он и положил трубку. Аника вытащила из уха динамик и снова посмотрела на дом. Там все стихло. Не было заметно ни движения, ни мелькания теней. «Уселись совещаться», — подумала Аника. «Обсуждают, что делать дальше. Может быть, они почти закончили». В этот момент на дороге показался большой черный автомобиль, и Аника инстинктивно подняла руки, чтобы заслонить глаза от яркого света фар. Машина сбавила скорость и сквозь дождь выкатилась на подъездную дорожку дома Эрнста Эриксона. Фары погасли, двигатель умолк. Она присмотрелась сквозь ветровое стекло. Что за автомобиль? Она рассмотрела машину. Это был полицейский фургон, а не скорая помощь. Полицейские вызвали машину, чтобы увезти из дома труп. Это означало, что смерть Эриксона не вызывала никаких сомнений. Но это означало и кое-что еще. Это означало, что у покойника была отсечена голова от тела. За годы работы она несколько раз видела, как на место преступления приезжали такие вот автомобили, и каждый раз жертва была убита чрезвычайно жестоким способом. «Эрнст», — подумала она, — «что же они с тобой сделали?» На дороге появился еще один автомобиль. Этот, правда, показался сзади. Аника посмотрела на его огни в зеркале заднего вида. Машина объехала ее внедорожник и остановилась впереди. Неприметная машина Saab 95. Аника вытянула шею. Интересно, кто внутри? Судебный медик, криминалисты. Из машины вышли двое мужчин. Один из них нес в руке большой фотоаппарат. Черт, конкуренты прибыли. Было бы лучше, если бы труп вынесли, когда она была здесь одна. Фотограф накинул на голову капюшон, извлек из футляра фотоаппарат и принялся искать подходящие ракурсы. Второй мужчина оглядел дом, а потом посмотрел на внедорожник Анники. Прищурившись, он наклонился вперед, потом неуверенно подошел к машине и приоткрыл дверь со стороны пассажирского сиденья. «Позвольте?» Это был Боссе. У Анники от волнения пересохло в горле, и она, не ответив, молча кивнула. Хорошо сложенный мужчина сел рядом с ней и закрыл дверь. «Ужасная погода», — сказала Анника, глядя прямо перед собой. «Да уж, не блещет», — согласился Боссе. Анника почувствовала, что он улыбается, и искоса бросила на него быстрый взгляд. «Господи, как же он красив!» «Как твои дела?» — спросил он. И она в ответ шумно вздохнула. «Как-то все сразу навалилось», — пробормотала она. Он протянул руку и погладил ее по мокрым прядям волос, свисавшим на лицо. Пальцы его обожгли щеку, словно огнем. «Ты не отвечала на мои письма», — тихо произнес он. Анника опустила глаза. «Я не могу», — сказала она. В машине повисла тишина. Лишь стук дождя по крыше, казалось, становился громче с каждой секундой. «Ты не хочешь меня видеть?» — спросил Боссе внезапно севшим голосом. Анника повернулась к нему. Лицо Боссе было скрыто темнотой. Казалось, он заполнял собой весь салон. Анника чувствовала его присутствие физически, как будто он крепко держал ее в объятиях. Она отвела взгляд. «Я не могу», — повторила она, глядя на свои руки. «Ладно», — сказал он после недолгого молчания. «Ладно». Он открыл дверцу машины и вышел под дождь. Она попыталась остановить его, но не успела. Боссе осторожно и тихо закрыл за собой дверцу. Дверь дома открылась, и эксперты выкатили под дождь каталку с телом убитого. Когда Анника вернулась домой, Томас уже спал. Она закрыла дверь спальни, вышла в кабинет, включила настольную лампу и позвонила Янсену. «Это убийство?» — спросил ночной редактор. «Без тени сомнения», — ответила Анника. «Руководитель следствия будет назначен через несколько часов. Готова биться об заклад, что это будет Бролин». «Что мы можем опубликовать?» «Пока немного. Описание места преступления и предположение о главе расследования. Но здесь К, и я надеюсь связаться с ним утром». «Как он умер?» «Не знаю, но, вероятно, это была жестокая насильственная смерть». «Почему ты так думаешь?» «Тело увезли в полицейском фургоне, а не в обычной машине скорой помощи». «Это ни о чем не говорит», — возразил Янсен. «Сегодня было множество несчастных случаев, может быть, не оказалось свободных машин скорой помощи. Что-нибудь еще?» Анника прикусила губу. «Больше ничего». «Поправь меня, если я ошибусь», — сказал Янсен. «У нас есть смерть, возможно, насильственная, но факт убийства пока не подтвержден официально. На эту тему мы можем лишь рассуждать. Сюжет, по-моему, не слишком удачный, не так ли?» «Ну почему? За 6 месяцев убивают второго председателя Нобелевского комитета», — напомнила Анника. «Это перебор. Что может быть лучше для первой полосы?» «У нас есть превосходная фотография принцессы Мадлен на яхте в Сан-Хамне». Анника закрыла глаза и тяжело вздохнула. «Слушай», — сказала она, — «пусть кто-нибудь соединит некролог Эрнста Эриксона с его биографией с фотографиями. Выбрать есть из чего. Наши уважаемые коллеги из утренних газет много писали о нем, когда он получил грант в 750 миллионов от американской фармацевтической компании». «Все это слишком бледно», — возразил Янсен. «Ждите мой материал», — произнесла Анника и положила трубку. Она попробовала набрать прямой телефон К, он не ответил. Она снова позвонила в управление дежурному. Кажется, они решили пока засекретить всю эту историю. Она позвонила в скорую помощь и спросила, не было ли у них вызова в связи со смертью человека в Юсхольме накануне вечером. «Было 2 вызова и еще один случай в Мёрбю. Было ли что-нибудь подозрительное?» «Человек в Мёрбю был, скорее всего, убит ножом. Один из случаев в Юсхольме пока не ясен. Туда вызвали полицию. Третий человек умер от инфаркта». «Кто вызывал скорую помощь в Юрсхольм к скончавшемуся при неясных обстоятельствах?» Ответа не последовало. «Ладно». Она снова позвонила К. Он по-прежнему не брал трубку. «Куда еще она может позвонить? Кто был хорошо знаком с Эрнстом Эриксоном и может что-то знать?» Аника вошла в телефонную директорию и начала простейший поиск. Она нашла 23 абонента по имени Биргитта Ларсон, 4 из них жили в Стокгольме, в Ханинге, в Бандхагене, в Кунгсхольме и Ресерберге. Только фамилия этого абонента имела ударение над буквой «Ё». Аника глубоко вздохнула и набрала номер. «Добрый вечер», — сказала она, услышав сонный мужской голос. «Меня зовут Аника Бенгтзон, я корреспондент газеты «Квельспрессен». Не знаю, правильно ли я набрала номер, мне нужна профессор Биргитта Ларсон из Каролинского института». Человек хрипло дышал в трубку. Наверное, он был простужен. «Что?» «Мне надо срочно поговорить с профессором Биргиттой». «Биргитта», — сказал мужчина, видимо, лежащий рядом женщине, — «с тобой хочет поговорить какой-то профессор». «Что?» — отозвался сонный женский голос. Анника вздохнула и закрыла глаза. В трубке стоял невообразимый треск. «Алло!» — произнесла женщина, и Аника сразу поняла, что это не профессор Биргитта Ларсон. «Простите, что потревожила вас в такой поздний час», — извинилась Аника. «Меня зовут Аника Бенгтсон, я звоню из редакции газеты «Квельспрессен». Мне надо дозвониться до профессора Биргитты Ларсон из Каролинского института, но вы не профессор Ларсон, не так ли?» «Кто?» — переспросила женщина. «Что-то случилось с мамой?» «Нет-нет, с мамой все в порядке», — поспешила успокоить собеседницу Аника. «Просто я набрала не тот номер. Мне надо было дозвониться до другой Биргитты Ларсон. Простите, что побеспокоила вас». Женщина с облегчением вздохнула. «Ничего страшного», — сказала она и положила трубку. «Проклятие». Она вошла на сайт www.infotorg.se и дошла до страницы, где можно было найти Биргитту Ларсон. 318 результатов. Так дело не пойдет. Надо подумать, как ограничить область поиска. Сколько ей лет? Где она живет? Как фамилия ее мужа, если она замужем? Аника вслух застонала. Подумав, она перешла в Google. «Профессор Биргитта Ларсон. Искать». 8700 результатов. Статьи об ее исследованиях, научные работы, еще научные работы, разведение роз. «Разведение роз? Профессор с розовым хобби». Это был заголовок. Статья была опубликована в «Садовых новостях». Профессор биофизики Биргитта Ларсон выращивает в своем саду розы. В ее уютном саду в Мэлэрхойдене к югу от Стокгольма. Аника посмотрела почтовые коды южного Стокгольма. Мэлэрхойден близ Хегерстена. Все почтовые коды начинаются на 129. Статья в «Садовых новостях» была напечатана 3 года назад, но Аника была уверена, что за это время Биргитта никуда не переехала. Не могла же она бросить свой любимый ухоженный розарий. Она вернулась в «Инфоторг» и ограничила поиск условием «Биргитта Ларсон 129». В «Яблочко». 1 результат. «Бисетергаттен, дом 7». Мужа зовут Таги Фриберг. Его имя тоже значилось в телефонной директории. Биргитта сняла трубку после первого же звонка. «Это Аника Бенгтзон», — представилась Аника. «Я так и думала», — ответила Биргитта Ларсон. «Я чувствовала, что ты позвонишь». «Так, значит, ты не спишь», — сказала Аника. «Думаю, ты знаешь, почему я звоню». Биргитта Ларсон громко высморкалась. «Все это уже слишком», — шмыгнув носом, сказала она. «Я больше этого не выдержу. Все зашло слишком далеко». Биргитта, хлюпая носом, разрыдалась в трубку. Аника сидела и терпеливо ждала. «Ты знаешь, как это случилось?» — спросила профессор. «Как он умер?» «Эрнст Эриксон жил недалеко от меня», — ответила Аника. «Я полночи провела около его дома. Полицейские оцепили участок и обыскали весь дом. Думаю, что они подозревают убийство». Биргитта снова расплакалась. «Я так и знала», — закричала она. «Теперь они убили и Эрнста. Я же говорила, Таги, я же говорила. Он был убит, вы точно это знаете? Кто-нибудь говорил об этом?» «Нет», — ответила Аника, — «но очень похоже, что его убили». Биргитта замолчала и снова высморкалась. «Я так и думала», — шепотом сказала она. «Как только позвонил Сёрен, я сразу об этом подумала. Теперь они от него избавились. Как я и думала, как я и думала». «А кто эти они?» — осторожно спросила Аника. «Господи, если бы я знала», — трезвым и спокойным голосом произнесла Биргитта. «Если бы я это знала, то не было бы никаких проблем. Их можно было бы просто схватить и арестовать, не так ли?» «Думаю, что да», — согласилась Аника. «Что тебе сказал Сёрен?» «Речь шла о Сёрене Хаммерстене, вице-председателе комитета». Он сказал, что сын Эрнста нашел отца утопленным в ванне, и что полицейские увезли на допрос Ларса Генри. Как будто он мог иметь к этому делу какое-то отношение. Аника напряглась. Значит, у полиции уже есть подозреваемый. «Но он же мог просто уснуть в ванне», — продолжала Бергитта. «Я скажу, только не пишите об этом на первой полосе. Эрнст порой сильно пил. И, кроме того, на мой взгляд, он сильно увлекался циталопрамом. Когда он добавлял виски, то совершенно терял контроль над собой. Как, например, в прошлую субботу после семинара?» — спросила Аника. Бергитта еще раз высморкалась и громко фыркнула. «То, что там творил Ларс Генри, было не для протокола. О нем надо заботиться теперь, когда нет Каролины, но это очень тяжело, поверь мне. Почему ты должна отвечать за Ларса Генри? И почему за него отвечала Каролина?» Профессор шмыгнула носом и снова высморкалась. «Все это на самом деле так отвратительно», — сказала она. «Ты в самом деле уверена, что его убили? Может быть, это ошибка? Может быть, он просто заснул в ванне?» «Может быть», — ответила Аника. «Я поговорю с полицейскими, и, наверное, к завтрашнему дню ситуация немножко прояснится». «Спасибо за звонок», — сказала Бергитта. «Это мне надо тебя благодарить», — подумала Аника. «Звони мне в любое время», — сказала она и продиктовала Бергитте номер своего сотового телефона. Ка по-прежнему не подходил к телефону. Аника была на 100% уверена, что он на работе, но, видимо, находился в это время в другом помещении, а его сотового телефона у Аники не было, пока она не смогла выудить из него номер. Но зато у нее был адрес его электронной почты. Она воспользовалась этим и отправила Ка провокационное письмо. «Долго ли Бролин будет удерживать Ларса Генри Свенсона? Позвони мне, Аника». Через 30 секунд зазвонил сотовый телефон. «Мы пока не сообщали о Бролин, и определенно не собираемся ничего говорить о Свенсоне», — раздраженным тоном громко произнес детектив. «Тогда что можно публиковать?» «На чьей ты стороне?» Аника посмотрела на часы. «Я снова начала работать в газете 3,5 часа назад. И у меня осталось 30 минут до представления в редакцию материала. Либо я пишу то, что есть на самом деле, либо пишу то, что думаю». Как громко застонал. «Ладно, можно говорить о Бролин, но не о Свенсоне. Как насчет какого-то человека, которого ночью увезли на допрос?» «Какого черта? Конечно, можно». «Это было убийство?» — спросила Аника. «На 100%». Несколько мгновений оба молчали. «Ты исключаешь случайную смерть?» — спросила Аника. «Внезапную болезнь, самоубийство?» «Из всех случаев самоубийства, что я видел, этот будет труднее всего объяснить», — усмехнулся К. и положил трубку. Аника написала 30 строк о том, что за последние полгода убивают уже второго председателя Нобелевского комитета, о том, что, по неподтвержденным сведениям, один из родственников обнаружил Эрнста Эриксона мертвым, и о том, что полиция полностью убеждена, что это было убийство. Потом следовало краткое описание места преступления и работы полиции. Аника написала также, что расследовать это убийство, как и убийство на Нобелевском банкете, будет Линда Бролин. Это согласуется с тем фактом, что полиция уже допрашивает первого подозреваемого. Она отправила текст в редакцию, тотчас позвонила Янсону и молча ждала, когда он прочитает его до конца. «Теперь ночной редактор не вздыхал. Ты права», — сказал он, — «это горячая новость. Убираем Мадлен с первой полосы. Достаточно будет с нее маленькой рамки». «Вы уже подготовили некролог памяти Эрнста Эриксона?» «Будем считать этот вопрос решенным». Положив трубку, Анника принялась смотреть в окно. Дождь прекратился, наступил рассвет. Было слышно, как поют птицы в живой изгороди Вильгельма Гопкинса. Аника напрягла слух и услышала, как спит ее семья. За стеной ритмично дышал Томас. Эллен хныкала во сне. Что ей снится? Наверное, слышит биение своего маленького сердечка. Она расслабилась, и усталость тут же навалилась ей на плечи невыносимой тяжестью. Мысли путались, слова ускользали, все тело болело, а голова налилась свинцом. «Господи», — подумала Аника, — «мне надо лечь спать». Она пошла в ванную, разделась, почистила зубы и скользнула в кровать рядом с Томасом. Он не проснулся. Вода в ванне была серой от грязи. В воде, словно водоросли, плавали длинные волосы, прилипая к стенкам и поднимая маленькие волны на поверхности. Аника стояла в двери и смотрела на ванну. Она не хотела здесь находиться, не хотела этого видеть. Это было свыше ее сил. «Это теперь твое задание», — сказал откуда-то сзади Андерс Шуман. «Если хочешь остаться в газете, поторопись». Она знала, что он прав, и торопливо шагнула в ванную. В ванне лежала женщина. Это ее волосы плавали в воде, словно водоросли. Нет, скорее они были похожи на водяных змей. «Надо вызвать полицейскую перевозку», — пробормотала Аника, но в этот момент женщина открыла глаза. Глаза были без радужек, белые и пустые глаза, как у римских статуй. Анике хотелось закричать, но голос перестал ей повиноваться, все звуки застряли в горле. Она решила бежать, но, обернувшись, увидела, что дверь исчезла. Вместо нее была выложенная простой плиткой стена. Женщина села в ванне и уставилась на Анику слепыми глазами. Женщина была голая, все ее тело было покрыто слизью. Она пыталась что-то сказать, но изо рта ее вырывалось лишь нечленораздельное шипение, и Аника вдруг поняла, что это Каролина фон Беринг. Затаив дыхание, Аника прижалась спиной к стене. «Я не понимаю», — пролепетала она, — «я не понимаю, чего ты хочешь». В груди Аники что-то произошло, она снова обрела способность дышать. Ею овладела такая легкость, что показалось, будто она сейчас взлетит. «Оставь меня в покое!» — закричала она. «Дай мне жить! Это не моя вина!» Ее крик эхом отдавался в крошечном помещении. Она снова попыталась бежать, но ей преградила путь другая женщина. Это была София Гренбург, синюшно-бледная и холодная, как лед. Она открыла рот, зияющий черный провал, и оттуда раздался страшный хрип. «Он любит одну меня!» — каркнула София. «Аника, что с тобой?» Томас, склонившись над женой, неистово тряс ее за плечо. «Ты меня слышишь? Анки, ты заболела?» Аника отвернулась от страшной, бледной Софии Гренбург и стала смотреть в другую сторону, на кафель. «Что?» — спросила она. «Аника, проснись! Мне надо ехать на работу!» «А как быть с Калли?» — сказала Аника, зажмурив глаза. Томас сел рядом с ней и вздохнул. «Сегодня он должен остаться дома». Несколько секунд Аника лежала неподвижно, чувствуя, как ее снова неудержимо клонит в сон. «Сегодня у меня первый рабочий день», — произнесла она сонно. «Я не могу остаться сегодня дома». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Томас. «Ты и так работала всю ночь. Когда ты легла спать?» Аника заставила себя спустить ноги с кровати и отбросила в сторону одеяло. «Сегодня мой первый рабочий день после шестимесячного отпуска», — сказала она. «Я не могу остаться дома, во всяком случае, сегодня». «Но ты же теперь можешь работать дома», — воскликнул Томас, вставая. «Тебе же дали ноутбук и все такое». От усталости перед глазами Аники мелькали разноцветные огоньки. Черт, она не могла сейчас вести этот спор. Сейчас, когда изо всех сил пыталась использовать свой мозг отнюдь не для домашней работы. «Я не могу», — закричала она. «Я не могу сейчас заниматься всей этой ерундой, когда у меня есть веские причины уехать из дома». Она схватила халат и решительно пошла в ванную, чувствуя тошноту и головокружение. Войдя в ванную, она поняла, где была несколько минут назад. Мертвая Каролина фон Беринг по-прежнему лежала в ванне. Аника отпрянула и вернулась в спальню. «Ты говорил, что будешь работать до того, как представишь министру свое предложение на совещании», — сказала она. «Это было вчера. А теперь ты говоришь, что тебе опять надо идти на твою проклятую работу. А как же я? Кто подумает обо мне? Когда наступит моя очередь?» Томас, неся свой пиджак, прошел мимо жены в кабинет. «Твоя очередь?» — повторил он. «Ты и так уже завладела всем столом. Посмотри, твоими бумагами завалены все мои памятные записки». «Прости, ради бога!» — взвизгнула Анника, подбежала к столу и схватила свой блокнот. «Прошу прощения, я так виновата. Прости, что я захватила клочок твоего стола. Прости за то, что я вообще существую». «Я ухожу», — сказал Томас, направившись к лестнице. Аника бросилась ему наперерез и вытянула вперед руки, глядя мужу в глаза. Халат сполз с плеч, она стояла перед Томасом практически голая. «Никуда ты не пойдешь!» Глаза Томаса налились кровью от гнева. «Я уйду, даже если мне для этого придется отодвинуть тебя силой», — сказал он. «Я не могу одна справиться с хозяйством», — заявила Аника. «Убирать, готовить, стирать, отвечать за детей, работать полный день и не оставлять следов в кабинете. Даже ты мог бы это заметить». Томас, тяжело дыша, смотрел ей в лицо, потом стиснул зубы так, что побелели скулы. Он взял себя в руки, успокоился и несколько раз вздохнул. Эти вздохи были больше похожи на всхлипывание. «О, Господи!» — сказал он, повернулся и, прикрыв глаза рукой, пошел назад в спальню. Она смотрела ему вслед на пиджак, обтягивающий широкие плечи, на темные джинсы, на сияющие ботинки. «Томас». Она догнала его и обвела руками за талию. «Прости, прости меня, я не хотела кричать». Он обернулся, притянул ее к себе, целуя волосы и легонько покачивая в объятиях. «Это моя вина», — сказал он. «Прости. Конечно, я понимаю, что именно сегодня ты не можешь остаться дома». Он отодвинул ее от себя и серьезно посмотрел ей в глаза, но Аника отвела взгляд. «Но ты же вообще не спала. Нельзя в таком виде выходить в первый день на работу». Она просунула пальцы за пояс его брюк и выпростала рубашку, обнажив полоску горячей красной кожи, и поцеловала его в шею. «Я же люблю тебя», — прошептала она. Наверное, она только подумала это, потому что Томас ничего не ответил. Он провел пальцами по ее волосам, и Аника впервые за долгие годы вдруг ощутила желание, как это было с Боссом. «Почему вы кричите?» В дверях стояла Эллен, сжимая в руках Поппи и Людде. «Нет», — подумала Аника, оседая на пол, — «только не сейчас». «Вы ссоритесь?» Томас отпустил Анику, подошел к дочке и поднял ее. «Нет, мы уже не ссоримся», — сказал он. «Как ты хочешь, поехать в садик или остаться дома с папой и Калли?» «Дома с папой!» — закричала Эллен и обвела ручонками шею Томаса. Аника прислонилась спиной к дверному косяку. Спальня кружилась у нее перед глазами. «Пойду еще часок посплю», — сказала она, но ее никто не услышал. Дети рисовали за обеденным столом. За окном светило яркое солнце, оконные переплеты отбрасывали на дубовый паркет четкие квадратные тени. Дверь на террасу была приоткрыта, с улицы доносилось жужжание насекомых и аромат травы. Томас сидел у бара на кухне с утренней газетой и чашкой кофе и счастливо вздыхал. Крамны все понял, когда Томас позвонил ему и сказал, что сын неважно себя чувствует, и даже выказал сочувствие. «Бедняга», — сказал Крамны, и было непонятно, кого он имел в виду, Калли или Томаса. «Как будто посидеть дома с собственными детьми — это наказание», — думал Томас. «Совсем это не наказание, даже наоборот. Весь день с газетой и журналами, и немного спорта по телевизору. Это очень даже неплохо». «Папа!» — обиженно закричал Калли. «Она взяла мою ручку!» Томас оторвался от передовицы и взглянул на обеденный стол. «В чем дело?» «Она взяла коричневую ручку, а она моя!» «Но я же рисую деревья!» — объяснила Эллен, от усердия высунувшая язык. Сын перегнулся через стол и ударил сестренку кулаком по голове. Девочка выронила ручку и схватилась за голову, издав вскрик, перешедший в протяжный вопль. Калли с торжествующим смехом схватил ручку. «Папа, он меня стукнул!» Томас отложил газету и подошел к столу. «Послушай», — сказал он, усаживаясь рядом с Эллен, — «мы же не хотим провести весь день в ссорах, правда? Мы же хотим хорошо провести время друг с другом». «Она первая начала», — самодовольно заявил Калли, рисуя ручкой длинные коричневые линии. Эллен плакала, а Томас гладил ее по волосам. «Ладно, ладно, малышка», — сказал он, беря дочку на руки, — «все еще больно. Хочешь, я подую, и все пройдет». «Он меня ударил, папа, он сильно меня ударил». «Я знаю», — ответил Томас и принялся дуть на волосики Эллен.